Закрыли. И все же столько воспоминаний с ним связано. Подарок жены. У нас тогда денег не было. Только институт закончили, на работу не брали. Аленка официанткой устроилась, первую зарплату получила. Все потратила, чтобы меня одеть. Даже за съемную квартиру нечем было платить. Я разозлился, идиот, до слез довел. Через 5 минут пожалел. Извинился, она простила. Моя девочка. Поцеловала и сказала, что все будет хорошо. Так и вышло. Через 2 дня устроился в автосалон, а потом покатило. За год поднялся до руководителя отдела продаж. Тошно. Такое чувство, что все это была не моя жизнь, чья-то чужая. И сейчас этот человек приходит с работы, снимает костюм, а дома жена ждет с ужином, и дочка красавица, отличница. А Люська у меня такая и есть. Упрямая, всегда добивалась того, чего хотела. «Папочка, мы к маме пойдем?» — радостно спрашивает Галчонок. Вот что ей ответить. А она ластится ко мне, жмется, за руку хватает. Ей не понять, что мама не хочет видеть отца и поверить здоровым разумом в то, что Люська рядом просто не в состоянии. Да и куда я отсюда уйду? Разве что на прогулку в загон для умственно отсталых, которых никто за людей уже не считает. «Григорий Константинович», — заходит док, за ним молчаливый следователь. Недовольно на меня смотрит. Его понять можно, кто захочет с психом общаться. И что? Опять расспросы, бред. Мне уже нечего ему сказать. «Санитар принес вам одежду? Вижу, что принес». «Решили выписать?» — усмехаюсь я. «Конечно нет, сам знаю. Но в чем подвох?» «Одевайтесь, Макаров, вы едете со мной», — отвечает следователь, и я впадаю в ступор. Люська от радости подскочила, в ладоши хлопает. Как маленький вьюнок крутится, тараторит без умолку. К маме, мы поедем к маме!» «Вы нашли шкатулку? Она была в вентиляционной решетке?» Еремная вена на шее вздулась, пульс зашкалила. Вдохнуть не могу, грудину, горло сжало так, словно кто-то легкие вырвал. 5 лет я провел здесь, и что получается в итоге? Я не псих. Неужели даже док поверил во всю мою ахинею? «Шкатулку?» — переспрашивает следователь. «Ее не было там, где вы сказали. Мы нашли место похищения девочек. Это березовая роща, на которую вы...» «Как?» — перебиваю я. Слова отрезвляют лучше ведра ледяной воды. «Алена посмотрела за вентиляционной решеткой? Она сломана, Люся ее сломала и спрятала». Неужели все это время я разговаривал сам с собой, и эти рисунки, видения? Какого черта? Люся, моя Люся, не настоящая? Ее здесь никогда не было? Она мертва, и вместо того, чтобы принять это, я выдумал проекцию? Идиот. Как мне не пришло в голову задать ей такой простой вопрос намного раньше. Получается, я не хотел отсюда выходить. На воле у меня больше ничего не осталось. Сам все потерял. Сам виноват. Мое место здесь. Григорий, девочек похитили на детской площадке, на которую вы нам указали. Но след взять не удалось. Нам нужна ваша помощь. Помощь? Помощь кого? Чокнутого? С каких пор наша доблестная полиция прибегает к услугам умалишенных? Усмехаюсь. Хватит. Пора все это заканчивать. Это мне нужна помощь. Я болен и просто хочу выздороветь. Ваш IQ 185. В прошлый раз вы смогли найти свою дочь. Для меня этого достаточно, нервно сводит брови Афанасьев. Помогите нам найти девочек, и даю слово, что вытащу вас отсюда. «Слышали, док?» — мотаю головой я. «Он слово дает. Я уже говорил, что ничем не смогу помочь. Я болен!» Вспомнил он про IQ 185. «Я всегда мыслил нестандартно, непонятно для других. В школе меня чуть ли не гением считали. 3 класса проскочил. В институте с Аленкой познакомился, забил на всю учебу, и все равно. Красный диплом. Преподаватели будущее пророчили. 2-й Терренс Тао. Нет, это точно не мой путь. Да и IQ у него повыше моего, он чертов гений по всем шкалам. Я с детства машинами увлекался, патологически. Даже няня в садике называла это девиантным поведением, пугая бабку. Глупо. Девиантное – это все, что отличает нас от общепринятых норм. Люди, сознательно отказывающиеся от гаджетов, самоизоляция общин, веганы – все это проявление девиантного поведения. Работа в автосалоне была моим осознанным решением. И да, я любил свою работу. Улыбаясь в лицо тем, кто считал, что я попросту растрачиваю свой ум. Нет в нем пользы. В этом я убедился уже очень давно. Был только один человек, принимающий меня таким, как есть. Аленка. Но и она отвернулась, когда я включил свой мозг, абстрагируясь от общепринятых устоев. «Пап!» — подняла на меня глаза Люська. «Ты должен спасти Вику и Нику, ты обещал!» «Господи, что она несет? Вернее, что несет мой больной разум? Впервые не могу на нее смотреть, не хочу. Она не настоящая, ее здесь нет!» «Мне все это, как и вам, удовольствия не доставляет», — ворчит Афанасьев. «Давайте договоримся. Будем считать это прогулкой за пределами больницы. Если результатов не будет, вернетесь сюда и продолжите лечение». «Прогулка? Это действительно заманчиво. Такого у меня 5 лет не было. Шанс выйти отсюда хотя бы на один день». «Идет. Но у меня условия. Пиццерия на проспекте Декабристов. Большая пицца салями и 2 банки колы ванильной, 0,33. Денег у меня нет, платить придется вам». «Идет». «Это еще не все. Ваш свитер». «Мне нужен ваш свитер. Костюм мне велик. Глупо буду смотреться. Еда здесь такая, только собак кормить». Я усмехнулся, оценивая, насколько нужен ему. Следователь нервно снимает шерстяную кофту, оставаясь в поношенной футболке. «И часы», добавляю. «Офицерские?» «Не борзей. Жду на улице», — огрызается Афанасьев, хлопнув дверью. «Что же, Григорий Константинович, надеюсь, прогулка не перечеркнет результаты нашей с вами работы. Переодевайтесь, санитар проводит вас к выходу». «Неужели я могу вдохнуть полной грудью? Сердце колотится. Стоит только выйти за железные ворота». Становится не по себе. Ежусь, машинально закутываясь в свитер. Великоват, висит как мешок. Стоило надеть костюм. Впрочем, нет. Так за небритого бедолагу сойду. С пиджаком не по размеру другая история. Неопрятно. Дурной тон, друзья увидят, засмеют. Друзья? Да, нехило загнул. Нет у меня друзей. За 5 лет ни одного посещения. И все же, почему так не по себе? Желание закрыться. Прохожих у психушки и без того немного, 2-3 человека.